стихли разом, как онемели, с опаской глядя на карандаш, занесенный над бумагой. «Но, кому охота первой? Говори, занесу фамилию, и всех в холодную посмотрим, каким вы голосом там запоете». В холодную никому не хотелось, это все понимали. Понимали и то, что запись в милицейский протокол — это не фунт изюму. Затаскают потом, от них никуда не спрячешься. И бабы сдались, отвалили, как стадо коров, увидев плеть в руках у пастуха. Кадыков поднял порванную и запачканную Зинкину юбку и, постучавшись в дверь, тихо позвал: «Открой, Зина, это я, Кадыков, не бойся». Она стояла тут же, за дверью, в притворе, и, закрывшись руками, плакала навзрыд, как маленькая. Домой пошла, дождавшись полной темноты, и то шла за даме, боясь не только баб. Ребятишек, боже упаси, увидят, задразнят, камнями забросают. Порванную юбку придерживала рукой, другой рукой утирала слезы. Так и вошла домой, подол в кулаке, на лице потеки от слез, страх и обида. Сенечка сидел за столом под портретом усатого главкома Каменева и чистил наган. После того, как он получил это оружие, дня не проходило, чтобы не разбирал и не чистил нагана. Брови сведет, насупится и тихонько напевает: «Смело мы в бой пойдем за власть советов и как один умрем в борьбе за это». «Куда уж тебе в бой? Ты поди и стрельнуть-то боишься», — подзуживала его в такие минуты Зинка. Он нехотя отвечал: «Дура ты, Зина! Человек силен не оружием, а своим убеждением». «А зачем же ты наган взял, если силен убеждением?» «Наган мне положен по чину, по должности, а все, что положено по должности, есть общественное достояние. Мне оно только доверено, как лицу ответственному. Носи как награду и оправдай доверие, то есть будь начеку, поняла?» «Значит, не твой наган?» «Не мой. Он принадлежит должности, и я тоже». «А фуражку кожаную, что из распределителя дали, тоже не тебе, а должности?» «И фуражка должностная, и портфель, и сапоги с галошами». «А чья на тебе голова?» — фыркала Зинка. «Насчет моей головы помолчим. А вот твоя голова глупая — это уж факт». И на этот раз Сенечка лихо напевал боевой марш, протирая масляной тряпкой барабан нагана, и на вошедшую Зинку даже не взглянул. «Среди нас был юный барабанщик, трам-там-там, тра-та-та-та-та». Она остановилась у порога, обалдела посмотрела на его узкий стриженный затылок и сказала с горечью: «Эх ты, барабанщик сапатый, вот бы звездорезнуть тебе по макушке за твои дела! Да, боюсь, копыта откинешь. Ладно, живи». «Что это значит?» — Сенечка отложил барабан и строго глянул на Зинку. «Ты из чьего голоса поешь?» «Что это за вид?» — кивнул он на порванную юбку. Зинка прошла в отгороженный деревянной переборкой кухонный чулан и стала умываться. Сенечка встал из-за стола, подошел к перегородке, отдернул розовую шторку. «Я тебя спрашиваю или нет?» — повысил он голос. «Не меня, а с тебя спрашивать надо, с тебя взыскивать!» — повернулась от умывальника к нему мокрым и злым лицом Зинка. «Ты колокола сбрасывал, а с меня юбку стащили за это, чуть не задушили, не растерзали. Спасибо Кадыкову, баб отогнал. Они ж осатанели совсем. А в чем я виновата, в чем?» «Погоди, давай по порядку. Какие бабы? Кто на тебя набросился, где?»